Глава 8. Фатор. Я оглядел вошедшего старика. Как всегда, всклокоченная седая шевелюра, поникшие плечи, избегающие прямого взгляда выцветшие серые глаза. «Знаете», — сдерживая внезапно нахлынувшее раздражение, «я не стал скрывать свои мысли. Если сейчас услышу очередной рассказ о путешествии моих бумаг по кабинетам крепости, то, пожалуй, двинусь сам их искать. И начну с доклада в канцелярию 5-го управления. Искатель Рэббин ведь оттуда. Вот ты опять ругаешь старика». «Молодой, нетерпеливый!» Фатор пожевал губами, покачал головой. «Да, вот только я поболее тебя знаю. Как материалы для вас, магов, выписывать?» Я открыл было рот, но ничего не сказал. Подозрительно оглядел завхрана 2-й бригады. Не оправдывается и не вздыхает тяжело. А вот эти ужимки довольно хмыкнул. «Выбили! Вот ты ж!» Старик раздосадованно всплеснул руками, расправил плечи. «Вот не мог последний раз порадовать и понудеть. Выбил по обеим линиям и от бригады положенную малость, и тот огроменный список, что с тобой пришел». «Ну и здорово». Я спокойно кивнул, не принимая к сердцу слова Фатора. «Любит он пожаловаться на тяжелую жизнь человека, который не только за охранами следит, но еще и материально ответственный у големоводов. Вот только я один-единственный такой у него на всю бригаду. Остальные либо боевые маги, либо стихийники. Потому и торчит у меня в хране старик целыми днями. Я не обуза, а скорее развлечение. Кстати, мне тоже есть чем похвалиться. Я тут задачку одну решил». Под его вопросительным взглядом шагнул к задней стене, туда, где у меня стоял широкий от стены до стены стол. Сах. И магический мир встретил меня заботливо выстроенными линиями и 3 столбиками рун. Ключ и условия изменений. На всякий случай проверил все еще раз и напитал входящую руну высокого рода. Огромные блоки, вернее то, что ими казалось со стороны, дрогнули, двинулись прочь, в стороны, вверх. Хран неспешно увеличивался в размерах. Насколько я разобрался, заклинание архимага Эфирника было основано лишь на нескольких тысячах блоков якорей, из которых и была построена огромная коробка здания и несколько внутренних несущих стен. Все остальное, что мы видели внутри склада, было стабилизированной псевдоматерией, на которую копировались свойства и рунные цепочки защиты образцов. И сейчас она растворялась в потоках магии, возвращаясь в исходное состояние. Ничто. «О как!» — поразился Фатор и с сомнением уточнил. «Я же вроде и не давал тебе ключей доступа. Ты где достал копию?» Не веря своим ушам, обернулся. Старик с любопытством вертел головой, оглядывая огромный хран с высоченным потолком, в начале которого мы теперь стояли. Я, он, голем, гвардеец, да и стеллажи со столами теперь оказались посреди пустого пространства. «У вас был ключ?» «Что значит «был»?» Фатор достал из кармана кристалл и недоуменно уточнил. «Вот он, тебе вот принес. Это же моя вотчина. У кого ему быть, как не у меня? Вы же не маг. Вот ты ж!» Фатор по-дедовски упер руки в бока. «Обидеть старика каждый рад. И что? Уже за человека теперь не считаешь. Я, между прочим, старшина». «Да я же...» Я почувствовал, как краснею, и замолчал. Неудобно вышло. «Но кто же знал, что рунный ключ будет храниться у немага? Извините, напрасно вы и плохо обо мне подумали». Виновато развел руками. «Все не так. Просто ключ искал у того, кто мог его применить, а вас и не подумал». «У Дагора, что ли, спрашивал?» Старик наполнил хран тонким старческим смехом. «Этот бездельник только языком ворочать умеет. Не было б хранителя сектора, при нем тут бы все трухой осыпалось». «Нашел мага». «Да, еще раз простите. Вот так, думаю, я развел руками. Мне хватит места». «Уж щедро ты и отмерил себе». Старик ухмылялся. «Но по-доброму, с искринкой в выцветших глазах. Да все одно больше никому не нужно. Владей». «Спасибо». Я кивнул благодарно и даже приложил руку к груди. «Было бы за что». Отмахнулся старик. «Почитай, этим представлением ты за все мои мучения с твоими бумагами расплатился. Заносим? Заносим». Я снова покраснел. «Как старик меня поддел!» «Да, что уж теперь. Мне оставалось только тоже махнуть рукой и бросить взгляд на голема. Посыл мысли команды. передвинуть стеллажи к стенам. Довольно сложные действия для обычного голема, но уж не труднее ходьбы в толпе, так что мое творение справится. Гвардеец ожил, принявшись за дело, а я взялся за свой артефактный столик и примерился, куда нести. Что-то теряюсь в новых просторах, и тащить его далековато, а на бумаге, казалось, всего-то 20 шагов прибавил. Ладно, когда разложу все, что мне выписали, то будет в самый раз. А дальнюю половину как раз под нового голема определю. Если все делать так, как планирую, то это не одну неделю займет, и хлама здесь соберется изрядно. В общем, так оно и получилось. К моменту сборки скорпиона хран снова стал казаться не таким уж и большим. Мой голем аккуратно, лишь с легким стуком, опустил последнюю плиту в стопку и двинулся к своему обычному месту у входа. За минувшие два выхода в пески он несколько изменился. Добавилось креплений для переносок. К плечу прилипла бородавка навесного артефакта. Да и черная окраска сменилась серой, под цвет каменного поля и полей смерти. Последний раз он выходил туда один. Сегодня, наконец-то, у него появится напарник». Эти плиты серого гранита — последние, чего не хватало для создания нового помощника. Прочный камень для основы, самый прочный из простых и дешевых. Его мне пришлось покупать самому. То, что предлагалось бригадным артефакторам, было не слишком подходящим для моей идеи. Слева лежали 5 лезвий, выкованных в кузнях крепости по моему эскизу. Это будущее оружие голема. Справа — рогнидий ритон для основы плетений. Его мне выделили по запросу. Удобно числиться универсалом. Плохо только то, что это весь запас, положенный мне на год, и дальше мне придется покупать их уже на свои деньги. Задумок-то у меня много, а вот казенных материалов теперь не будет. Как нет и трофеев с полей. Это ведь не порталы темных. Все подготовленное сложено по центру большого рунного круга. Нет, я могу поднять голема канонически, слиться со стихией и за пару дней медитации сформировать голема, или поднапрячься, взять лишь толику магии для начала ритуала и превратить свою жизнь в камень. Могу. Делал. Может быть, когда-нибудь придется снова пойти по такому пути, но не сейчас. Не зря же первый голем-гвардеец, что сейчас стоял на страже у входа и готовился как выпускная работа, поднимался без использования обычных путей, без этапных медитаций, без кропотливой работы над отдельными частями, без тесной связи с моей жизнью. В нем есть лишь часть меня, такая же, как достанется сейчас и этому новому бойцу. Ритуал проходил в присутствии зрителей. Фатора, который просто поставил меня в известность, что его рабочее место теперь будет в хране, и проводил здесь больше времени, чем я сам. И Ларига, который не мог упустить шанс поглазеть на магию. Всего двое, но мне и их хватит. Привык я, что работаю в одиночестве. Видимо, придется меняться. Я шагнул в малый рунный круг и опустил руку на навершие своего посоха. Как ни смешно, но мое первое выпускное творение до сих пор со мной. Я настолько привык к нему, что даже пошел на дополнительные сложности при последней доработке, только лишь бы сохранить его неизменный вид. Артефакт средоточия, спрятанный внутри каменного шара, с готовностью отозвался на мой зов, скачком расширяя и усиливая мое магическое зрение». Все каноническое мысленное конструирование формы переложено на описательные блоки рун и маленького помощника. Начерчен ведь еще и третий, совсем крошечный круг размером в 2 ладони, в котором беспомощно тыкается в ограничивающие воздушные стены скорпион. Здоровый, самый большой из тех, что мне отловили за стенами после заказа на местном рынке. Вся доступная мне сила непрерывным потоком вливалась в центральное заклинание. Я несколько слукавил виду в рассказе, и то, что я собирался сделать, было не так уж просто и безопасно. Моя выпускная работа второй ступени обучения в Таладорском училище. Схожие комбинации ритуалов были и до меня. Трудно найти область искусства, где не прошелся пытливый ум какого-нибудь мага. Но вот точно такое, подобных мне авантюристов, каждый раз рискующих годами жизни, не нашлось. Либо же попытка их окончилась смертью. В этом я тоже солгал командиру. Тогда, в тот день, за который добавилась отметка на горжет, мною двигало отчаяние, и все могло окончиться гибелью отряда. Зато теперь у меня есть уникальный метод создания големов, позволяющий взять лучшее от канонов. Я не ограничен ни количеством, ни размером существ, ни расстоянием, на которое они могут отдаляться от меня. Универсальный марионеточник. Мне нужно лишь время и ресурсы, и раз в месяц я способен создавать нового трехметрового голема. Могу даже крупнее, но такой размер уже избыточен. Для него нет целей в современных сражениях. Поэтому и вылепляемый потоками магии каменный скорпион в длину около 2,5 метров. Приплюснутое широкое тело, плавно загибающееся кверху и переходящее в хвост с жалом, грозно направленным на врага. Скорпион чуть приподнят над полом храна, на тонких длинных ногах. В прошлый раз я ошибся. То, что у живого насекомого целых 8 ног, стало для меня сюрпризом и потребовало переделки уже начатых заклинаний. Впрочем, это оказалось не единственной правкой. Само насекомое весит очень мало и может бегать по песку, не проваливаясь. Но мой голем создан из камня, а мертвые пески совсем не похожи на обычные. Поэтому на лапы творения ушла добрая половина магических материалов, и теперь каждый из них является артефактом-пескоходом. Пришлось добавить и возможность скорпиону изменять область их действия для наибольшей экономии энергии. Все же у меня нет еще одного родника, и он ограничен только тем количеством магии, что может хранить в своем сердце накопители. Зато на нем я не экономил. Мой резерв, резерв гвардейца, весь запас орбы и посоха и 2/3 выделенной на этот хран энергии источника крепостного сектора вливались в каменное тело, насыщая его магией в первый раз. Все точнее вылеплялись сегменты панциря, очерчивались суставы ног, наливались блеском металлические жала и длинные острые клешни. Способ потребовал 2 недели плетения заклинаний, зато позволил создать итоговые артефактные структуры за 1 день. Так делают в больших артефактных мастерских, создавая амулеты по образцу, и некоторые особо запасливые маги, которые решили пойти таким сложным путем. Я на миг замер, опустошив резерв до дна. Перевел дух, оглядывая плотный клубок сияющих заклинаний, окруживших почти готового голема, проверил главное — направление переноса жизни с ограничителем количества и соединился в одно целое с големом-скорпионом. Мои лапы шевельнулись, пружинисто приподнимая сильное тело. Хвост выгнулся, поводя жалом, 6 глаз, до этого ничего не видевших, раскрасили мир цветами. На пробу повел клешнями, щелкнул закаленным металлом лезвий. Несколько мгновений поразглядывал непривычно высокий, лишившийся сияния заклинаний, зал храна, стоящего напротив меня человека в форме с палкой в руках, и разорвал связь. Скорпион в рунном круге замер передо мной, а я, обессиленный, с хрипом оперся на посох, пытаясь не упасть. «Лэр!» — ко мне подскочил Ларик, подхватил под руку и помог добраться до стула. «Чего это ты так официально?» — с подозрением оглядел лейтенанта. «Вроде мы уже как 2-й месяц знакомы. Спали, бывало, на одном плаще по очереди». «Так...» — лейтенант смутился. «Впечатлился он!» — засмеялся со своего места Фатор. «Все переживает, что его потолок — бакалавр, а магией увлечен сверх меры». «Все равно не вижу повода. Обычная работа мастера-големщика». Я хлопнул Ларига по плечу. «Еще не раз увидишь». «А получилось?» Парень оглянулся. «Чего он замер?» «Получилось. Видишь, я замялся, вспоминая слово, но так и не смог. То, что изображает челюсти, шевелится. Это чтобы простые солдаты могли понять, активен он или нет». Скопировал живого. «Хелицеры», — помог лейтенант. «Ага», — я кивнул. «И глаза у активного не серые, а вон черные и блестят». «Да, Ларик, передашь командиру, что до конца недели я все тренировки прогуляю». Я себя ощущал так, будто бежал по каменному полю без единой остановки с рассвета и до тех пор, пока звезды не появились. Ноги дрожали мелкой дрожью и не держали. И пот начал заливать лицо, холодный, липкий, откат от ритуала. «Переживу. Осталось последнее дело. Ларик, поймай скорпиона обратно в корзину. К концу недели отойду, и нужно будет попасть хотя бы на 1 урок к Версусу. Там и выпущу страдальца обратно на волю. Пусть бежит в скалы. С мастером мы договорились о двух занятиях в неделю. Ту, что я проводил в крепости между выходами. Сначала общая тренировка с теми наглыми парнями, которых я видел в первый день. Каждый из них намерен поступать в армейское училище, и, судя по тому, что я видел, у них не будет с этим особых проблем. Выросшие в крепости, с детства окунувшиеся в армейскую жизнь, для них не оставалось неизвестных страниц в уставах. Они были готовы к лишениям и твердо сжимали меч в руке. Не то что некоторые, валявшиеся по госпиталям. Я потряс онемевшим запястьем и отправился поднимать тренировочный клинок. Пока что я проигрывал две схватки из трех. Печально, но факт. Мастер запрещал мне использовать на общем занятии транс, а без него я становился легкой добычей для школьников. Формально еще целый месяц до экзаменов и получения бумаг эти здоровяки-школьники, и им еще нет 18. Жизнь — испытание для бедного мага. Каждый норовит его обидеть. Я на пробу махнул мечом, проверяя руку. Хорошо, что маги покрепче простых людей. Парни работали жестко, так и связки можно порвать. Жаль, что я не успеваю реагировать, слишком привык к костылям транса. Взглянул на наставника. Еще сходка? Довольно, решил седой мастер. Берите копья, сбивайте строй и делайте 4 прохода. Хорошо, это упражнение я люблю больше, и получается оно у меня лучше. Мы составили строй. В один ряд для начала. Самый высокий в центр. Мы по росту в обе стороны от него. Я почти у края. Темным стоит бежать от таких верзил школьников. Щиты внахлёст на 2 пальца. Короткие копья уложены на плечи и края щитов. Самая большая сложность — не грохнуться на кучах камней, ветках, манекенах, лежащих тут и там на заднем дворе, и при этом не позволить щитам сдвинуться и открыть щель. Хе! Длина наших копий и способ хвата позволяют сделать лишь короткий, не особо сильный укол. Впрочем, если нашим противникам будут простые мечники, этого хватит. Даур! Вернуть крепко сжатое в руке древко к плечу. Сделать короткий шаг, пытаясь быстрым взглядом под ноги найти место, куда их ставить. Я приловчился и на миг сильно опускал голову, выставляя вперед округлую макушку шлема. Тоже так себе способ, потому что затем голову приходится поднимать и с удивлением обнаруживать уже перед самыми глазами летящий в тебя камень. Мастер не дремал. Я об этом помнил и старательно вжимался в большой ростовой щит, оставляя для глаз узкую щель над краем. А кое-кто нет. Короткий вскрик справа, с другого фланга. «Арс убит!» Парень выругался и рухнул на землю. Задача того края строя — сомкнуть ряды. И сделать это быстро. Плохо. Это означает, что седому учителю не понравилось. И нас всех ждут приседания и еще один проход в строю. Хе! Я со всей силы толкнул копье вперед, ударяя основанием кулака кромку щита. Дернул головой, пряча глаза. Вовремя. По шлему щелкнуло, и, судя по ворчанию, камень отлетел в соседа справа. Ворчание тут же сменилось вскриком. «Ларик убит!» «Даур!» Торопясь, я шагнул вперед и вправо, туда, куда проваливался лишившийся поддержки мой щит, буквально выдавливая падающее тело себе за спину и, похоже, наступая тезке своего лейтенанта на ногу. Но брешь я сомкнул раньше, чем в нее влетел камень, как и все остальные слева от меня. При этом не забыл про копье, оттянув его к плечу, и все это без помощи транса. Я просто молодец сегодня. «Уро, ты вообще безрукий!» Я недовольно открыл глаза. У меня всего 10 минут отдыха перед началом личного урока, а парни, вместо того, чтобы идти домой, лишают меня его своими глупостями. Спокойно заметил Мрокту. «Что-то ты резко начал грубить старшему. Тебя не учили, что это плохо? Меня вот учили». Вместо него ответил другой парень, что нельзя топтать товарища. «Я что-то не пойму», — я с кривой улыбкой оглядел влезшего в разговор Драгора. «Ты действительно не понимаешь разницы между простой жизнью и тренировкой по-боевому? Вряд ли ты настолько глуп». «Ах ты!» — ко мне шагнул Мрокт, угрожающе поднимая руку. Его схватил за плечо все тот же Драгор, их старший, заводила. Не самый здоровый среди них, но зато самый умный и способный. Ему я отдаю 9 из 10 схваток». Выше меня, шире в плечах, весь перевитый жилами. Насмешливые карие глаза на красивом лице коренного северянина. Светлые волосы, собранные в короткий хвост. «Ищешь повод побить меня?» Я усмехнулся. «Мечей тебе мало?» «Виноват». Парень кивнул, развел руками. «Не люблю трусов». «Трусов?» Я даже переспросил, неуверенный в своем слухе. «Ты постарше нас. Я смотрел на входе в крепость. Не достаешь увольнительную, значит, гражданский. Здоровый, умный мужчина, что протирает штаны в каком-то департаменте». Драгор презрительно скривился. «Оставь эту должность женщинам. Мужские руки в крепости должны держать меч, а ты только и гораст топтать младших товарищей на тренировках, боясь по-настоящему взойти на стену. Мы и так терпели тебя долго. Ты нам не нравишься. Мне не по душе, что ты отнимаешь время мастера Версуса. Неумеха, что тянется учеников вниз. Не приходи сюда больше, а лучше вообще не высовывайся из-за стен. Наши девушки любят бойцов». «Чего?» Пока я пытался найти хоть какой-то смысл в словах Драгора, парни дружно развернулись и выскочили из зала, оставив меня недоуменно морщиться. Что это было? И как они сумели такое придумать?